и нескольких веревок, подхватывает гармошки и бросает их в огромную корзину. Гармошка с нашими героями тоже падает в корзину, где уже лежат штук 20 таких же гармошек. Корзина закреплена на спине у огромного насекомого. Это гамуль, жук, очень похожий на скарабея. Его часто используют в качестве вьючного животного. А о гамуле у минипутов сложено множество пословиц и поговорок. Однако ни в одной об этом смирном насекомом не отзываются лестно. Упрям, как гамуль, вьючный гамуль. Гамуля могила исправит. «Где мы?» — не выдержав шепотом, спрашивает Артур. «На спине гамуля. Клёво, чуваки, нас спрятали!» — отвечает Селения. «Спрятали, чтобы потом выгодно продать!» — презрительно фыркает Барахлюш. «Этим чувакам нельзя доверять! Они самые большие обманщики и болтуны на всех 7 континентах!» «Если бы они захотели нас выдать, они бы это уже сделали!» — возражает Селения. «Мне кажется, они, наоборот, отвезут нас в надежное место!» Глава 16. Впереди виден зеленый косогор, посреди которого зияет огромная черная дыра. Рядом лежит металлическая крышка. Видимо, когда нужда проходит, дыру закрывают. Повернувшись к отверстию задом, гамуль отрывает от земли передние ноги и выпрямляется, чтобы сбросить свой груз в черную дыру, необычайно напоминающую мусорную яму. «Это и есть надежное место?» — с сомнением произносит Барахлюш. «Их приключения нравятся ему все меньше и меньше». Десятки трубочек-гармошек как попало сыплются в яму. Невозможно даже представить себе, в каком виде окажутся наши герои, когда их гармошка, наконец, упадет на землю. Гармошки с шелестом падают на черную землю, раскатываются в разные стороны и останавливаются. Наконец, последняя гармошка остановилась. Воцаряется тишина. Тишина, насквозь пропитанная тревогой. «Чувак велел нам не шевелиться, поэтому надо сидеть смирно и ждать, пока он не придет за нами», — властным тоном приказывает Селения. Автоматический захват, напоминающий человеческую руку, подцепляет гармошку и ставит ее вертикально на жесткую поверхность. Это ленточный транспортер. Когда на нем выстраивается нужное число гармошек, он приходит в движение и увозит их. Наши друзья никак не могут понять, какое положение им лучше принять. Их гармошку все время трясет, шатает, придавливает, переворачивает. Механическая рука продолжает свою работу. Она погрузила очередную партию гармошек, и транспортер везет их дальше, в неизвестность. Отъехав довольно далеко, транспортер останавливается. Другой механизм вкладывает в каждую гармошку по светящемуся шарику, и гармошки становятся похожими на китайские фонарики. Наши герои выскакивают из своего убежища и, озираясь по сторонам, прячутся в выросшем вокруг них светящемся лесу. Гармошки-фонарики источают теплый рыжеватый свет. Последний автомат подхватывает светящиеся полосатые фонарики и подвешивает их к длинному проводу, убегающему вдаль. Получается великолепная гирлянда. Гирлянда с фонариками бежит вперед. Друзья, пригибаясь как можно ниже, чтобы не попасть на освещенное пространство, следуют за ней. Коридор с гирляндой приводит их к входу в огромный зал. Но путешественники не спешат выйти из укрытия. Прежде чем сделать это, хорошо бы понять, куда они попали. Глаза Артура постепенно привыкают к яркому свету, и вскоре он догадывается, что они стоят у входа в ночной клуб, устроенный на старом проигрывателе. Гирлянды полосатых фонариков, развешанные по стенам и натянутые высоко между столбов, ограждающих танцпол, освещают помещение клуба приятным мягким светом. На поверхности проигрывателя хватило места для бара, с длинной стойкой и нескольких столиков для посетителей.